Сверху прогремел взрыв, посыпались камешки и пыль, я встал так, чтобы прикрыть собой девочку, а после распластался по полу перед ней, так как какая-то каменюка больно ударила по спине. Бля, подполковник, лейтенант, республиканцы подвели два танка, а из-за хребта выходят корабли бритов. Кажется, еще и маги летят, нужна помощь наверху. Раздался крик, если не ошибаюсь, Рейхвейма, пехота наступает. Прокричал пулеметчик у входа и открыл огонь. Я бы рад пойти, но что-то после удара камнем совсем хреново стало. Дегуршафт наложила руки на мою спину, пошло светло-зеленое свечение, одновременно с этим прокричав: «Бросайте пулемет и отступайте. Сейчас танки накроют вашу позицию. Они сейчас будут прикрывать атаку пехоты. Помогите раненым подняться выше». Со стороны входа прогремел взрыв, и солдат, что отбегал последним, пролетел по помещению с изрешеченной осколками спиной, после чего больше не встал. Подойдя, я проверил пульс на шее и, убедившись, что он мертв, подобрал его пистолет-пулемет с одним дополнительным магазином. Тот, что отошел первым, и тот, что в бинтах, начали поднимать двух лежащих раненых, десантника и мага. Я решил помочь со вторым, ведь помимо отсутствия руки у него были изранены ноги, а значит, его придется не вести, а именно нести. Он заметил, когда мы начали его поднимать, схватил меня за руку и, сдерживая боль, но все же громко, сказал: «Оставьте, я не жилец, я прикрою вас и сереброкрылую, отступайте, только дайте оружие». Мы с солдатом, что тоже хотел поднять его, посмотрели друг на друга, а после на дегуршафт, что остановилась к нам спиной. Она еле слышно сказала: «Это его выбор, идем». Я вытащил из-за пояса полностью заряженный револьвер и, взведя курок, когда мы посадили мага, прочно вложил его в его уцелевшую руку. Тот выглядел плохо, но все равно кивнул и стал смотреть в сторону входа, из которого периодически залетали пули. Я же заметил красный блеск в радужках его глаз. Что тут еще сказать? Два солдата подхватили второго раненого, и мы все пошли вверх по лестнице. Перед этим я выбросил наружу последние три гранаты из ящика. Пошел дальше последним, поскольку мог поставить магический щит. А вот насчет мелкой не знаю, все-таки она не прекращала подлечивать раненых все это время. Примерно на втором круге, если считать от начала лестницы, была дыра в стене, через которую было видно море пехоты, из-за которой даже не удалось разглядеть траву. Мы поспешили, надеясь, что никто не заметил. Тут снизу раздались выстрелы из винтовок по нам. Я получил пулю в щит и посмотрел вниз, поскольку считал, что какое-то время маг внизу продержится. В этот самый момент он начал стрелять пулями с бронебойной формулой, убив четверых вошедших и, скорее всего, немало снаружи, так как заходили республиканцы сплошной толпой. Мы еще больше ускорились, пока внизу началась перестрелка, но в какой-то момент внизу прогремел мощный магический взрыв, сотрясший весь маяк и поднявший к нам дым и пыль с жаром от огня. По стенам пошли трещины. «Это он зря», — произнесла Мэри, когда трещина прошла прямо под моей ладонью, только что упертой в стену. Оказалось, что пулемет был установлен в окошке прямо на лестнице. Он уже не стрелял, так как рядом была дыра и изрешеченная осколками тело пулеметчика. Если патроны еще и оставались, то их раскидало взрывом, а рядом лежали лишь пустые короба. Я чуть не свалился вниз, поскользнувшись на гильзах, но падение удалось перевести в сторону стены. Поднявшись, продолжил подъем к месту, где располагалась та штука, что крутится и светит с маяка. Правда, стекла и всего другого тут почти не осталось, похоже, изрешетило до основания пулями и взрывами. Анна, Рейхвейм и еще один десантник продолжали стрелять вниз из винтовок, причем первые двое не постоянно, но использовали арт-заклинания, что не сильно помогало, разве что у леса дымилась какая-то техника. Скорее всего, возможность нашего отхода сюда планировалась заранее, поскольку тут же лежали несколько винтовок, ящики с патронами и почти пустой ящик с гранатами. Я взял одну и кинул вниз, на лестницу, прогремел взрыв. Стена проломилась, а лестница осталась мда. Начав осматриваться, мы сразу поняли, что нам кранты. Начинался закат, из-за чего было хорошо видно группу кораблей, что медленно плыли по морю, медленно наводя все свои орудия на нас, в том числе свои самые большие пушки в трех больших башнях. В небе же с их стороны висело где-то две роты магов, они, похоже, также целились в нас, хотя думаю, что хватило бы и половины, если ударит Арт заклинаниями, это конец. Зачем надо было давать надежду, ну точно издевательство, прошептала Дегуршафт, смотря в сторону кораблей, при этом встав рядом со мной. Без паники, сейчас случится чудо и все нормализуется, сказал я, целясь в магов. Для потопления выстрелами кораблей я пока явно не дорос. Случай с пиратами не в счет, там случайно вышло. Ты тоже издеваешься? Да, зло глянула на меня девочка. Нет, просто хотел увидеть настоящую тебя. Ту, что, несмотря на проблемы, продолжала бороться, даже понимая, что это очевидный конец, ответил я. Как в тот раз с Антантой. Эх, Господи, твои слуги взывают к тебе, чтя величие твое. Вспомнил тоже, слабо улыбнулась девочка и тоже прицелились в магов. Господи, прошу, спаси родину мою, от врагов неверующих, тебя презирающих. Объединенное королевство Альбион, прибрежные воды, пролив Ла-Манши, 6 я эскадра обороны побережья. Сэр, маги подтверждают, что на маяке Рейнский дьявол, магическая аура совпадает, испуганно доложил связист. Солдаты республики вошли в маяк, командир магов спрашивает, что им делать, открывать огонь или ждать результатов штурма. Значит, все-таки выжило. Адмирал Энтони видел маяк через бинокль с мостика, но, находясь значительно ниже его, не мог видеть кого-либо наверху, хотя в одном из окон вроде бы заметил республиканцев. Орудия наведены и готовы к залпу. Прозвучал громкий доклад. «Если мы сейчас начнем обстрел, может получиться нехорошо», — произнес адмирал, хотя соблазн убить дьявола вместе с этими бесполезными республиканцами был. «Думаю, маги будут более точными, пусть открывают». В этот момент от маяка вылетели два светящихся золотым снаряда. Один врезался во взвод магов и разметал его, другой разделился на 5 или 6 частей и поразил столько же целей в разных местах построения, которое из-за начавшихся маневров уклонения сразу распалось. После обстрел продолжился, как будто обычными формулами магов, но если те попадали, то никакие щиты не спасали от гибели. «Что за?» – произнес Энтони, прикрыл глаза и сразу отогнал мысли о том, что сегодня бог не на их стороне, после чего принял самое верное решение, опустив бинокль, приказал главному калибру и всем вспомогательным открыть ок. «Кайзер, простите, адмирал», не понял офицер-артиллерист и посмотрел на командира, но проследив за его взглядом в сторону носа корабля, расширил глаза и добавил: «Селедка мне вы». В этот самый момент прямо перед их кораблем, в нескольких сотнях метров, медленно появился из воздуха линкор класса «Кайзер» и еще несколько кораблей имперского флота. Адмирал видел огромные орудия, что стояли по 2 в 5 башнях и целились, как будто прямо в него, отчего подумал, перед тем как увидеть их залп. Испугалась ли Мифрил в этот момент? Снаряды большого калибра попали в мостик и борта башен, что сейчас целились в маяк, причем в него целился не один, а сразу несколько кораблей. Прогремели взрывы. Надстройка мостика с грохотом и металлическим лязгом накренилась и, качая судно, упала в воду. В одной из башен прогремел еще более мощный взрыв, отчего она подлетела вверх и упала на прежнее место, но после прогремел еще более сильный взрыв, сопровождаемый языками пламени, и передняя часть линкора разломилась, отчего он тут же начал тонуть. Корабли сопровождения также серьезно пострадали от обстрела, но больше урона нанесли выпущенные с имперских судов торпеды, что врезались в их носовую часть и борта. Прогремевшие взрывы сотрясли гигантов, и те начали тонуть, одновременно с этим покрываясь все большим числом пожаров. Суда, что не потеряли боеспособность, начали разворачиваться сами и разворачивать свои башни, но на это требовалось время, а на них уже начали совершать налет многочисленные маги Райха, отчего те покрылись множеством небольших по сравнению с предыдущими взрывов. Могло показаться, что флотилия Райха, состоявшая всего из 5 кораблей, одержала полную победу, но к месту боя, обходя хребет на полном ходу, плыли другие корабли Гранд-флота, уже начав неприцельный обстрел. Над ними на полной скорости пролетели несколько батальонов магов, что сразу же атаковали имперских магов. Завязался все более нарастающий бой, как на море, так и в воздухе. Объединенное королевство Альбион, побережье Ла-Манши, маяк. Ух ты, как-то быстро улетучилось наше желание помереть героической смертью с оружием в руках, ну, еще мутить стало. Но данные слова мы с Мэри произнесли в полном согласии друг с другом, а сразу так сделать было нельзя. Похоже, Райх пригнал сюда целых 5 линкоров, что в местных реалиях были довольно серьезными вундервафлями. Все они, после того, как была снята магическая маскировка, сделали просто разрушительный залп, снеся целую флотилию врага, после чего сразу пошли на разворот влево от нас, как раз так, чтобы направиться в сторону континента. Маги продолжали стартовать с палуб, в основном вступая в бой с вражескими или присоединяясь к тем, кто атаковал корабли противника, но часть полетела к нам и сразу сцепилась в жуткой свалке с батальоном вражеских магов, что прилетели с суши, пролетев над нами. Да еще и республиканцы внизу никак не унимались, пытаясь подняться к нам по лестнице. Подполковник, лейтенант, приземлилась рядом с нами Виктория, встав между нами и прорывающимися республиканцами, отчего их пули стали сталкиваться с ее щитом. Пальнув арт-заклинанием, отчего как будто весь маяк зашатался или от моего головокружения, блин, похоже, сейчас вырублюсь, не вовремя. Девушка тем временем продолжила, мы должны вас эвакуировать, пока линкоры отвлекают внимание, но, крупные силы врага уже на подходе и, дальше за нее сказали десятки взрывов, что стали греметь посреди нашей флотилии из-за вражеского обстрела. В небе же маги летали, стреляли, взрывались, падали, как при нашей последней битве при Ла-Манше. Тот факт, что из всего 203-го к нам приземлилась только Серебрякова и, похоже, маг, что сейчас был с ней в паре, говорил о многом. Было хорошо видно, что остальные сражались, не щадя себя, стараясь не подпустить врага к нашей позиции, но их явно было меньше, а к противнику начали подходить подкрепления. Здание вновь затряслось, времени было все меньше. «Забирайте Сереброкрылую и своих», — произнес один из десантников, и судя по взглядам других простых солдат, они тоже все поняли, беря в руки винтовки. «Мы останемся и удержим республиканцев, сколько сможем, уходите, для империи вы ценнее, чем мы». Мгновение все стояли молча, замерев, после чего Серебрякова тихо сказала «Спасибо». Она подхватила дегуршафт, а Анна и Рейхвейм с двух сторон меня, после чего мы все взлетели, точнее конкретно нас, по сути, повезли. Рядом тут же пролетело несколько бронебойных формул, прогремела пара взрывов, из-за чего началось активное маневрирование. Мельком я увидел, как уцелевшие и раненые десантники стреляют куда-то вглубь маяка, прямо через место, куда выходила лестница. Прогремел взрыв, раскидавший их, еще один где-то в середине здания, после чего то начало обрушаться, заваливая кусками камней все наступающих республиканцев, а после вышло из моего обзора. Теперь мы летели к кораблям, один из которых тонул, судя по уменьшившемуся обстрелу, нас начали прикрывать и другие маги. Корабли сделали залп, после чего взрывы начали греметь и среди них. В голове загудело, слабость нарастала, когда мы влетели в дым от выстрела или взрыва, по крайней мере, так показалось, поскольку зрение тоже начало мутиться. Где-то в это время я в очередной раз погрузился во тьму, и хотя в этот раз вокруг гремели выстрелы и взрывы, уже не так сильно боялся за нашу жизнь. Если есть желание и возможность, ставьте лайки и оставляйте комментарии, это очень поможет продвижению книги и позволит другим читателям заметить ее. Глава 22. Награда за труды. Империя Райх. Берун. Зона ответственности Центральной армии. Это невозможно, как она еще жива, сказал один голос в темноте, кажется, мужской и сильно удивленный. Но ведь повреждений жизненно важных органов нет, раздался другой, тоже мужской и спокойный. И что, на ней живого места нет, как ее организм справляется? Нет, как она, молодая девушка, пусть и маг, справляется со всем этим, не унимался первый голос. Вообще-то еще с момента появления ее медицинского дела, отмечалась высокая регенерация. У магов она всегда лучше, чем у обычных людей, да и маги-целители порой творят чудеса, произнес, тоже спокойный, кажется, женский голос. На то они и колдуны, чтобы чудеса творить, добавил тот, что был вторым, как будто с весельем, но далее эта интонация пропала. Вот только ее регенерация, похоже, в разы превосходит обычную у магов, хотя это бы ее не спасло, будь ранения более серьезными. «Извините, конечно», — вновь заговорил первый голос, «но вы в своем уме, вы ее видите, и она жива, не просто жива, а сражалась до последнего момента. Может, дело в той магической технике», — уточнил второй. «Господа, это секретная информация», — раздался еще один мужской голос, более серьезный и уверенный, чем другие. «Прошу, не забывайте об этом». Вообще-то, раздался как будто детский голос, но какой-то слишком серьезный и тоже уверенный, Она знает формулу усиления, израсходовала весь запас зелья исцеления и стимуляторов, я ее периодически подлечивала, а также стимулировала организм для ускорения восстановления. Но это все равно не объясняет ее. Начал голос, но как-то сам по себе затих, словно отдалившись. Затихли вообще все разговоры. Некоторое время сохранялась тишина и темнота, но потом где-то вдалеке стали звучать выстрелы, взрывы, воинственные и страдальческие крики, грохот гусениц, а потом хорошо запомнившийся мне звук работы «Катюш», грохот обычной артиллерии, звуки запуска тяжелых ракет, гул бомбардировщиков и других самолетов, свист падающих домов и взрывы, что разрушают здания и сжигают улицы, и мы его не видели, но когда-то я смотрел видео. Ядерный взрыв, вспышка слепящая, а некоторым выжигающая глаза, нарастающий шум и грохот, ударная волна, сметающая все на своем пути, и жар, невыносимый жар, что сжигает все на своем пути, и мы были на его пути. Ай, блять, вскочил я и ударился лбом о какую-то хрень, раздался грохот падения. Ауч, произнесла Серебрякова, вставая с пола. Судя по положению стула, она сидела, и то ли нагнулась ко мне, или привстала и нагнулась, после чего я хорошо отточенным ударом уронил ее вместе с ним. Встав, поднимая мебель и держась ладонью за лоб, она сказала: «Мэри, тебе плохо?» Ты стонала и потом закричала: «Я позову врача». «Да-да, спасибо», — ответил я на автомате, смотря на свои руки, точнее на то, что они полностью замотаны в бинты. Дышать было тяжеловато, сверху обзор частично перекрывал еще один бинт. Сев и посмотрев на свои ноги и туловище, увидел, что бинты практически заменили мне одежду, отчего прошептал: «Пиздец, добегался». Лейтенант буквально влетел в помещение, в сопровождении еще двоих, какой-то военный врач, если судить по форме под медицинским халатом. «Как вы себя чувствуете?» «Хреново», честно ответил я, но сразу понял, не в последнюю очередь благодаря их лицам, что это немного не тот ответ, что они ждали от такой миловидной девушки, как Мэри, и потому добавил: «В смысле, здесь как-то жарко и бинты, от пота промокли, что ли?» «А вы про это?» — как-то облегченно сказал врач, посмотрев на несколько столов с прямоугольными ванночками, стопками бинтов в них и рядом, а также специальными стойками, где стояли десятки пробирок с зеленоватой, похожей по цвету на тархун, жидкостью. «Это нормально. Мы используем новую методику лечений, это было необходимо с вашими ранениями». Об ее использовании попросила лично полковник Дегуршафт. «А ему-то зачем это потребовалось?» — пронеслась мысль, но до сих пор чувствуя, что тело буквально горит, спросила кое-чем другом: «И долго мне в этом?» «Ну, раз вы очнулись, то можно снять и проверить результат», — произнес собеседник, кивнув пришедшим с ним. Те направились к одному из столов. «Очнулась?» Некоторое время моя глупенькая головка соображала, как много может значить эта фраза. «А сколько я была в отклу без сознания?» «Почти неделю, как ни в чем не бывало», — ответил врач. «Чё? Сколько-сколько?» Не понял я, отчасти потому, что до сих пор плохо представлял, как при нынешних медицинских технологиях в этом мире люди могут лежать в продолжительной коме или просто отключке. Да и вообще, одно дело лежать в госпитале и страдать фигней, и совсем другое, когда ты, по сути, выпал из мира на неделю. Если быть точным, 6 дней и почти 15 часов. Собеседник посмотрел на часы, а Серебрякова просто стояла у двери и как-то глуповато улыбалась. «Мы вообще опасались, что вы не проснетесь. Столько ранений». Я не стал ничего отвечать, помня, сколько всего было. Ведь к моменту подъема на маяк мое тело было почти везде перемотано окровавленными бинтами, и то ими были закрыты не все ранения. Те же, что сейчас были на мне, оказались чистыми. Их начали снимать, разрезая узелки, и так оперативно, что стало понятно, это делается не в первый раз. По крайней мере, я был в трусах, что радовало. В остальном же, в целом все в порядке, так шрамов больше стало, но это с учетом того, что часть станут меньше, да и не до конца зажившие раны тоже присутствуют, но все явно лучше, чем было тогда, и идет на поправку. Синяков так вообще совсем немного, хотя я думал, что буду весь в них, особенно после падения камня на спину, от него вообще следа не осталось. Учитывая, как рьяно врачи после меня осматривали и обсуждали степень восстановления, похоже, это их новая методика лечения сработала. Пока все это снимали, а потом вспомнили, что мне нужно принести одежду, в помещение незаметно телепортировалась Дегуршафт. Во всяком случае, я чуть не упал, когда посмотрел влево и увидел ее. Хотя, похоже, мне еще какое-то время отходить от бессознанки, так как то, что Серебрякова куда-то вытолкала врачей, тоже заметил в последний момент. Когда дверь закрылась, японец отошел к столу с рядами пробирок и указал на него. «Чтобы избежать глупых вопросов, я попросил поэкспериментировать на тебе, потому что метод и правда хороший, ну и чтобы твоя бешеная по сравнению с нормальной регенерацией не так сильно выделялась. Я как увидела тебя у медиков, решила, что не выживешь, а ты? Это подарочек от существа М, на самом деле от существа X». Поскольку он явно удивился и потянулся к кобуре с пистолетом, я быстро добавил, он готовил Мэри Сью как твоего врага и, похоже, дал ей эту способность, хотя вообще-то это называется чудо. Девочка замерла, подумала и скрестила руки на груди. Ясно. В любом случае, если не хочешь оказаться подопытной крысой, постарайся больше не получать такой ущерб. Маги живучи, но иметь на теле 39 ранений, которые не задели жизненно важные органы, да еще и выкарабкаться после такого без заражения крови или чего-то еще подобного. Магией можно все оправдать, лишь потому, что о ней пока что многого не знают. Веди себя хотя бы как настоящий ранее. Мне вообще-то больно было, да и сейчас, я вновь стал рассматривать себя в зеркало, перед которым с меня снимали бинты. Не все прошло, а ты говоришь, маги ведь сильнее и имеют значительно больший потенциал, чем сейчас используют. Да, я давно это понял. Но люди этого мира еще нет. Будешь себя так вести, и они подумают, что ты особенная и что тебя надо изучить, перебила меня Дегуршафт. Как и меня, вообще-то, всегда были первопроходцы, и ты отлично тянешь на эту роль, ответил я, посмотрев на него сверху вниз. Реакции было ноль, но я все равно добавил. Знаешь такую русскую мудрость, не можешь что-то предотвратить, возглавь. Или там как-то по-другому было, но суть примерно такая же. Возглавить, в общем, я тебе все по этому поводу сказал, он направился к двери, продолжая, мы были на территории врага, да и карту я передал командованию, тебя будут допрашивать, рассказывай все, как было, только я был в лучшем состоянии, а ты регулярно использовала стимуляторы и зелья исцеления, что остались после того, как ты избавилась от наших летных комплектов для поддержания сил. «Понятно, да», — ответил я, смотря ему вслед, «какой-то он серьезный, а что потом, мной и моими идеями, заинтересовались», — остановилась девочка, не оборачиваясь, «вот что думать, может он сейчас там устрашающе лыбится, когда пройдешь проверку, в общем, тебя пожелал наградить лично император, хоть немного не так, как меня без фотографов и прочего, а ты у нас теперь знаменитость», — вырвалась у меня, просто разговор с затылком уже начинал подбешивать. Он обернулся, блин, лучше бы не оборачивался, такая зловещая улыбка у маленькой девочки должна сниться в кошмарах, да и ты у нас тоже не ангел, мы героически пожертвовали собой, чтобы спасти наши войска от полного разгрома, не сдались, попав во вражеский тыл, да еще и добыли довольно ценные сведения, можешь гордиться, что не сдалась, если все удачно повернется, то должности в тылу нам обеспечены, а о повышении в званиях уже решено. Только сейчас я заметил, что погоны на ее плечах изменились, теперь она полковник. Новость в принципе была хорошей, но всегда есть но. Потому я спросил, и что же после награждения? Он опять отвернулся и взялся за ручку двери. Нас отправляют в империю Акицушима. Куда, то есть зачем, не понял я, еще не забыв, что Акицушима это местный аналог Японии. Кто знает, загадочно ответила девочка, выходя. Воспользуйся предоставленным временем, чтобы отдохнуть. Тебе-то легко говорить, по сути, на родину едешь нет, чтобы нормально объяснить, что почем. Подумал я, но тут через открытые двери стали входить несколько офицеров-мужчин с портфелями для документов. Я медленно опустил взгляд на себя, одетого в нижнее белье, потом поднял на замерших при виде меня гостей, включая неясно как затесавшегося в их компанию Рюгина. Быстро схватил оба тапка и, запустив в них, крикнул, а ну свалили, озабоченные извращенцы, наверное, погорячился, они лишь ускорились, так как уже начали выходить, хотя, совершенно внезапно для меня, называется не обратил внимания на маленькую деталь, выяснилось, что парадная форма имперских магов белого цвета, внешне она чем-то похожа на форму вермахта времен Второй мировой войны, только с двуглавым черным драконом на фуражке и на кителе со стороны сердца. Ну и на пряжке пояса. Вообще, как я понял, эту форму шили для Мэри на заказ, поскольку хоть и формально она и считалась парадной, на складах такой не было. Магические подразделения, по сути, только появились и только развивались, отчего с формой и правилами ее ношения было много непонятного. Так, к примеру, в качестве повседневной использовалась стандартная офицерская форма Рейхсвера, больше похожая на ту, что использовали в кайзеровской Германии, ну и поскольку обычные офицеры использовали ее как парадную, маги тоже могли так делать, за исключением очень важных мероприятий. В то же время у гражданских магов, а также магов из разведки, форма больше походила на полевую форму все того же вермахта, только была серого цвета все с теми же двуглавыми черными драконами вместо всяких птиц. У флотских магов форма, что обычная, что парадная, была как у офицеров флота, причем морские маги формально не подчинялись сухопутному командованию. Белую парадную форму я как будто раньше видел на Дегуршафт, на какой-то картинке из манги, причем, внезапно, это дань уважения магам, что до чисток инквизиции проживали на территории Райха и носили белые мантии и другую белую одежду. Наверное, идея хорошая, красиво, но ходить в этой форме, тем более ехать в машине как сейчас, несколько напряжно. По этой же причине в своем мире я никогда не покупал белых кроссовок, носков, футболок, да и других элементов одежды. Одно неверное движение и она испачкается, а оттереть, ну или сделать незаметной, как на серой или черной, будет намного сложнее. Вот только сидящая со мной рядом в пассажирском салоне автомобиля, в обычной темно-зеленой форме, Серебрякова, похоже, трактовала мое напряжение по-своему. «Не волнуйся ты так, его величество просто наградит тебя, может, задаст пару вопросов, и все закончится. Это же простое официальное мероприятие», — произнесла она, переводя взгляд с окна на меня, вновь поерзав, хотя салон был намного удобнее, чем в других автомобилях, что я встречал здесь, ответил. «Я не волнуюсь, просто эта форма слишком чистая», — улыбнулась Виша, продолжив с пониманием в голосе. «Да, я тоже себя так чувствовала, а вот командир довольно хорошо держалась. Эх, жаль, Анны с нами нет, она хотела поносить такую форму на подобном мероприятии». Девушка вновь задумчиво стала смотреть в окно автомобиля, предоставленного императорским двором. «К сожалению, мои проблемы и недовольство по поводу цвета формы померкли на фоне того, о чем напомнили слова подруги. После нескольких дней допросов и медицинских проверок начались проверки и подготовка к визиту в императорский дворец. Поскольку управление двора сообщило, что все подготовит само, времени образовалось много и я вернулся в наше расположение. И да, пока я был в отключке, наш батальон вернули в Берун. Там от нечего делать и из-за интереса, начал расспрашивать всех, кого мог, о событиях, что произошли после того, как мы с Дегуршафт, по словам иностранной прессы, отправились туда, откуда пришли. Непосредственно после нашей гибели ничего интересного, на мой взгляд, не случилось. 203-й спасся почти в полном составе, особенно если сравнивать с потерями остальных батальонов, что участвовали в операции. А вот пока мы лазили в тылу у королевства, в Райхе начался разбор полетов, в ходе которого гибель Сереброкрылой привлекла внимание императора, не знаю почему, но он так привлекся, что снял с должностей ряд высших офицеров генерального штаба и разведки. Где-то в это время стало известно, скорее всего, из-за маяка в амулете Дегуршафт, что она может быть жива, и император приказал спасти ее любой ценой. За это задание взялся его любимый флот. Это не мои слова, а товарищи по батальону. Уж не знаю, почему у него к флоту особое отношение. Ну и разумеется, немного стратегический штаб империи. Группа кораблей под мощной формулой «Иллюзия», которую поддерживали около сотни магов и почти весь 203-й, в ходе чего выяснилось, что чем больше магов работает с формулой, тем она качественнее и незаметнее для монорадаров, проникла к берегам Объединенного Королевства Альбион, после чего случилось то, что мы видели с маяка. Правда, в начале операция планировалась как тихо подошли, нашли, забрали, ушли, но не получилось и к этому тоже подготовились, взяв с собой большие пушки на больших кораблях. А вот после того, как я вырубился, мелкая, кстати, тоже вырубилась, но уже на корабле, начался пиздец, о возможности которого все знали, но, разумеется, рассчитывали избежать. Хотя это не умаляет того факта, что и моряки, и маги все равно пошли на эту операцию, чтобы спасти Сереброкрылую, зная, как она может закончиться. Враги оказались не дураками, и хотя связь и радары заранее были накрыты магическими помехами, выступили на перехват почти сразу же, как наша флотилия появилась. Из 5 линкоров класса «Кайзер», насколько я понял, не самые новые, но это же линкоры, вашу мать, 2 были потоплены, а остальные по возвращении в порт встали на капитальный ремонт. Могли вообще не вернуться, если бы в море их не поджидала группа подлодок, что отогнало преследователей из Гранд-флота. Небольшим плюсом было то, что враг также потерял эскадру из 8 кораблей, но, в общем, погибло около 1000 человек, из них 27 магов, раненых тоже хватает. И все это ради спасения Дегуршафта. Меня, честно, не ожидал чего-то подобного. Ну и помимо прочего, уже на палубе корабля при попадании и взрыве снаряда были серьезно ранены Анна и Рихвейм. Обоих ввели в искусственную кому при помощи магии, до сих пор не было понятно, выживут они или нет, хотя маги-целители делали все возможное. Анна оказалась знакомой Виктории, также членом дворянской семьи, сбежавшей из Российской империи во время революции. Мировая пресса к моменту нашего возвращения уже несколько дней трубила о смерти рейнского дьявола, потому мелкую, по-быстрому подлечив, официально наградили какой-то медалью за героические действия во время разведки боем, что помогли спасти союзников от западни. Награждал лично император, так что об этом сразу сообщили в прессе. Разумеется, о том, что было на самом деле, то есть о наших похождениях в тылу и последующем спасении, никто особо не говорил, что интересно с обеих сторон, но наших всех участников операции наградили медалями и внеочередными званиями в зависимости от заслуг. Мое же награждение из-за моего состояния оставили на потом, не в последнюю очередь потому, что возникла нехорошая тенденция считать меня ученицей рейнского дьявола. С другой стороны, учитывая мое происхождение, насколько я понял, еще решался вопрос, стоит ли вообще представлять мое наличие официально или продолжать держать в секрете. Мне, правда, от этого не холодно, не жарко. Дегуршафт, кстати, с нами не ехала, но на моем награждении присутствовать должна. «О, кажется, подъезжаем», — произнесла Виша, посмотрев вперед между передними сиденьями. «Императорский дворец». Я также стал осматриваться, все-таки не каждый день посещаешь одну из главных резиденций правителя своей новой родины, да еще и целого императора. Правда, ранее, в первый раз находясь в Беруне, я уже ознакомился с этой достопримечательностью, пусть и с расстояния. Дворец находился в так называемом правительственном квартале, где помимо него располагались здания важных государственных министерств и ведомств. Из-за войны, а может и постоянно, проход в квартал был ограничен, на всех улицах, ведущих к нему, стояли военные КПП, хотя явно не капитальные, часто из мешков с песком, всех запускали по пропускам. На улицах данной территории не было обычных пешеходов, так как не было жилых домов и каких-либо увеселительных заведений, все чисто, аккуратно и вроде бы военные и полицейские патрули встречаются не слишком часто. Просто так нельзя попасть не то что во дворец, а даже в район города, где тот находится, необходим пропуск или приглашение. Нам, к примеру, сделали временные пропуска и прислали из дворца 2 машины, одну для нас, другую с охраной, которая перед посадкой в автомобиль обыскала нас. Сам дворец был окружен дополнительным периметром в виде декоративного решетчатого забора и КПП на входах и въездах. Здесь на постах уже стояла императорская гвардия, которая снова проверила у нас документы. Кстати, среди проверяющих был суровый мужик со шрамом на лице и расчетным амулетом под шеей, так что, скорее всего, о защите от всяких обманных формул тут тоже позаботились. Далее шла небольшая площадка с фонтаном в центре и дорогой, что проходила вокруг него. Проехав по кругу, машина остановилась прямо у широкой лестницы, что вела к главному входу в здание. Дверь нам открыл заранее ожидавший дворецкий, что ли. Как я и помнил, дворец внешне напоминал здание генерального штаба, только еще больше с дополнительным этажом, и кроме знамен и флагов Райха, здесь висели знамена императорского дома. По сути, тот же двуглавый черный дракон, только с дополнительными финтифлюшками и символами. То тут, то там на постах стояли вооруженные гвардейцы в парадной форме. «Вы не торопились, то ли серьезно, то ли шутя», — произнесла Дегуршафт, также ожидавшая нас здесь. На ней была белая парадная форма, главным отличием от моей, помимо размера, была красная лента поперек груди от правого плеча до левого бока с одной из самых серьезных наград в империи среди имперских магов, медаль «Штурмовые серебряные крылья». Как-то не обращал ранее на это внимания, но она больше похожа на вариант из аниме, чем из манги. Внезапно что-то случилось, даже вокруг как будто потемнело, и взгляд полный злобы и ненависти, что немного портил милый образ девочки в военной форме, уставился на Викторию. «Капитан Серебрякова, а вы ничего не забыли?» Я, чуть ли не дрожа, окинула себя взглядом девушкой, тут же хлопнула себя по лбу. «Я тоже должна была быть в парадной». «Да», более спокойно и разворачиваясь к лестнице, ответила девочка. «Поговорим об этом позже. Оставайся здесь. Старший лейтенант Сью, вы за мной». «И да, я теперь старший лейтенант. Конечно, по идее, мне до этого звания еще служить и служить, но на войне повышение приходит быстро. Часто потому, что много офицеров гибнет, мда. В общем, дальше мы пошли вдвоем и с несколькими сопровождающими. Я попытался подбодрить приунывшую Вишу, подмигнув и улыбнувшись. Она улыбнулась и помахала в ответ. Насколько я знал, у нее тоже была парадная форма, так как у нее уже были ситуации, где та была нужна. Странно, что сегодня забыла, все-таки к императору приехали. Наверное, это из-за ситуации с Анной и Рейхвимом. Она, похоже, переживала об этом сильнее, чем показывала, тем более буквально недавно вернулась из госпиталя. Интересно, как много она держит в себе и скрывает это за своим обычным поведением. Внутри дворец оказался столь же богатым, что и снаружи. Широкие ковры, мрамор, всякие картины, цветы в вазах, памятники и рыцарские доспехи. Видимо, из-за возраста Дегуршафт, она была мелкой и, несмотря на усилия, ходила медленнее взрослых. Сопровождающие не спешили, а она шла так, словно точно знала, куда нам всем надо. Я шел рядом с ней, тоже медленнее, чем привык, и некоторое время думал, стоит ли с ней заговорить. Все же дворец императора — это вам не мэрия какая-нибудь или музей, хотя последнее. «Что у тебя под пластырем?» — спросила девочка, на ходу бросив на меня взгляд. Вообще-то под пластырем на моей щеке был еле видный давний шрам, просто следуя ее совету, я старался изобразить, что темпы моего восстановления, которые, если честно, стали напрягать и меня, не такие быстрые. А еще Мэри сказала, что с этим шрамом, серьезно совсем небольшим, я, то есть она похожа на бандита, хотя он реально почти незаметен. Я ответил также негромко, еще не до конца зажила. Думала использовать макияж, но не стало, показалось неуместным в такой ситуации. Да, мне показалось, или как бы, кашляя и прикрывая рот рукой, он улыбится. Мудрое решение. Ну конечно, блять, мудрое, учитывая, что кое-кто мне тут целую лекцию устроил по поводу того, какой я тупой мужлан и не понимаю, как важен для девушки макияж. С трудом, но я объяснил Мэри, что Райх – страна милитаризованная, и хотя мужчины здесь тоже не против красивых девушек, но императорский двор может не так понять, если я приду накрашенный. Бляха-муха, это звучит-то стыдно, а она ведь на самом деле каждый день пытается заставить меня, нормального русского мужика, наносить больше макияжа. Просто нет слов, да еще и этот не вовремя. Дамы, надеюсь, вы прочитали указания по этикету и поведению, что мы вам, начал все-таки, наверное, он дворецкий, хотя одет не так, как обычно. Одеты дворецкие из аниме и фильмов, более богато, но и во дворце, похоже, неплохо ориентируется. Господин Наберт, если вы продолжите свои выходки, я буду вынуждена подать официальную жалобу, вклинилась Дегуршафт. Не знаю, что произошло, но они посмотрели друг на друга недобро. Прошу прощения, если чем-то обидел, склонил голову мужчина, приложив ладонь к груди, после чего посмотрел на меня. Когда откроются двери, войдете, пройдете к его величеству, остановитесь в 4 шагах. Когда все закончится, можете отойти и встать рядом с полковником Дегуршафт, как со своим командиром. Если его величество что-то спросит, отвечайте коротко и ясно, без лишних подробностей. Прошу, полковник. Он открыл дверь и зашел в помещение вслед за ней. Я так и не успел посмотреть, что за помещение и кто там есть. Слишком быстро открыли и закрыли двери. В коридоре остались 2, вообще-то 4, если считать тех, что в дальнем конце коридора, гвардейца и еще 2 сопровождающих, один в гражданском, другой офицер рейхсвера в звании майора. Все, включая меня, стояли молча. Заметив зеркало, подошел туда, чтобы еще раз посмотреть, как новая форма сидит на Мэри и не испачкал ли я ее где-нибудь. Не знаю, от волнения или других причин, но моя постоянная спутница внезапно выдала. А что если император Райха умрет? Он ведь как президент США, чего? Вначале не понял я, благо сумел скрыть удивление, поправляя фуражку. «А тебе зачем это знать? Ну, убил же ты лидеров Руси, теперь она не вступила в войну, а возможно даже вскоре будет воевать на стороне Райха, если уже не воюет», — прозвучал ответ. «Вообще ситуация с Российской Федерацией, если исходить из новостей, что сообщали в газетах с радио, а также крайне скудных ответах мелкой на этот счет, была непонятная. Объявить-то ей войну Аша и Альбион объявили, но по факту могли лишь обстреливать с моря прибрежные поселения и иногда наносить удары по городам бомбардировщиками. Ну и на границе с Угуном, местным аналогом Китая, после первых столкновений шли какие-то неясные шевеления, не похожие на серьезные боевые действия. Позиция его правительства до сих пор непонятна, с учетом того, что Угун официально вроде как независимая страна, и это как бы будет война уже на несколько фронтов. На Аляске все как-то совсем затихло, после того как выяснилось, что у коммунистов там больше десятка полноценных дивизий вместо небольшого гарнизона. Руссия не делала там активных действий от того, что те войска сейчас были отрезаны морем от основной части страны, а Аша и ОКФ не ожидали, что за эту малоосвоенную территорию придется серьезно сражаться, и тоже ничего пока не предпринимали. Да еще и союз Руссии и Райха, заключенный недавно, вроде как включал тайный протокол о военной помощи, а может и это просто слухи. По сути, даже не было понятно, готовы ли две, недавно воевавшие друг с другом страны, забыть прошлое и правда стремиться к союзническим отношениям и тем более воевать вместе против своих врагов. И что интересно, что будет, если я убью императора? Я хоть и понимал всю тупость этого разговора, понял, что у меня остался расчетный амулет, а значит совершить подобное она могла, так что несколько напрягся и решил уточнить. «Ну, война бы закончилась», — ответила очень серьезным тоном моя собеседница. «С чего вдруг?» Вновь не понял я. Неужели она настолько простая, хотя в моем мире тоже полно дураков, что считают, будто лидер государства или какой-нибудь начальник во всем виноват лично, и если с ним что-то сделать, то все мгновенно исправится. Ну это же ну как бы, девушка замялась, видимо, поняв, что затупила. А ведь напали на Райх, да, просто в иностранной прессе говорят, что хотят призвать императора к ответу за развязывание войны. Разве если он умрет, их официальная причина не у них бы пропал повод вести войну, а в Райхе могли бы обвинить его во всем, видите ли, он приказал и все такое, а потом заключить мир. Конец войне. Никто не остановит войну, потому что она, да и любые другие войны, ведется из-за денег и интересов элит, выдал я умную мысль, решив не обсуждать с ней все слабые места ее плана, продолжил. Вот если бы напали пришельцы и хотели бы истребить человечество как вид, ну или там еще что-то такое, вроде зомби-апокалипсиса, вот тогда война и правда шла бы за выживание. Стоп, так что, зомби из твоих воспоминаний, правда, существуют, и пришельцы, как-то оживилась она. Нет, начал я, но подумав, добавил, зомби в моем мире точно нет. Я к тому, что идущая война, это война за интересы элиты, деньги, ресурсы, что помогут потом сделать страну сильнее, а значит, позволит зарабатывать больше денег. Хотя по сути деньги, это лишь ресурс для продвижения собственных интересов, просто не так много людей это понимают и начинают делать все просто ради того, чтобы заработать больше денег, даже не думая, что могут с их помощью сделать. Короче, умрет он, погорюют, назначат нового и все продолжится, пока не получится то, что нужно или то, что не позволит дальше продвигать свои интересы. Но ведь Руссия ведет себя, начала она. Тут просто так вышло, начал обдумывать эту мысль. Как видишь, воевать ей в итоге все равно пришлось. Скажу больше, думаю, даже если бы Сталиния и Лилия придерживались нейтралитета до самого конца, их союзники все равно бы подвязали бы их на войну. А если и нет, те бы сами в итоге попытались напасть на ослабленный войной Райх или тех, кто одержал над ним победу. Вон у меня дома, похоже, вообще Германию накачали ресурсами и деньгами для войны с СССР, так как наша страна стала сильна и ее боялись, даже второй фронт открыли лишь тогда, когда стало ясно, что СССР все равно победит. А как же Ленд-лиз? Похоже, американские корни сыграли в мэри, и она решила защитить свою вторую родину. А что Ленд-лиз? Как по мне, это можно было бы назвать помощью, если бы они все это даром давали, а до этого не давали бы кредиты и товары все той же нацистской Германии. Да, будучи охранником к 2 часам ночи и не о таких глобальных вещах начинаешь думать. Это не помощь, когда ее оплачивают золотом, после чего то, что осталось, еще возвращать надо. Ленд-лиз — это так, махинации для наживы под прикрытием помощи. И двери начали открываться, я несколькими прыжками оказался перед ними, скорее всего, это увидели из зала, но неважно, после чего уже более красиво вошел внутрь. Не знаю, что тут было ранее, учитывая наличие стульев вдоль всех стен и здорового камина напротив входа, но сейчас помимо этой мебели и двух флагов Райха здесь находилось не больше 10 человек. Из них половина в гражданской одежде, другая – офицер Рейхсвера, среди которых был Рюген, Дегуршафт и два генерала, похожих на Рюдерсдорфа и Зиптюра. Ну и еще у всех дверей, в помещение вели аж три, стояли гвардейцы, которых я уже начал путать со статуями, так они были неподвижны и часты. Император был тут, ближе к камину между двумя флагами. Хотя я слышал о Вильгельме II, что вроде правил Германией в годы Первой мировой, но как выглядит, не помнил, потому не мог сказать, похож ли этот усатый с бакенбардами, черными волосами и голубыми глазами статный мужчина на того, что был в моем мире. Он был одет в подобие военной формы, во всяком случае, не видел ранее подобное с такими пышными золотыми погонами, а также в белую пятнистую мантию. В общем, на все 100 уверен, что это точно император. Подойдя ближе и в конце перейдя на строевой шаг, я отдал ему воинское приветствие. Император кивнул, взял с поданной подушки медальку, которая называлась «Железный крест первого класса», и подойдя, прикрепил ее мне на китель. Тут, кстати, получилось немного смешно. Дело в том, что, как объяснила Серебрякова, эта награда давалась только тем, кто получил первую железный крест второго класса. Оказалось, что она у меня уже была, формально присужденная после боя в городе Порте, но по факту я все еще ее не получил, так как она меня не могла догнать. Вильгельм тем временем справился со своей задачей, ну и я тоже испытывал бы трудности, видя такую выпирающую грудь, после чего сказал: «Родина и я благодарим вас за выбор, что вы сделали и за то, что делаете для нас. Спасибо». Я, как и положено, молчал в тряпочку и не двигался. Разве что от внезапной вспышки фотоаппарата зажмурился, слишком они тут яркие. Император тем временем выпрямился, я вновь выполнил воинское приветствие и, развернувшись, отошел и встал рядом с Дегуршафт, пока остальные хлопали. Откуда-то, реально не заметил, нарисовались официанты с подносами, на которых были бокалы с шампанским, наверное. Мелкое отдельно принесли и всучили компотик, ну или сок, но тоже в бокале. Господа и дамы, я рад сегодня чествовать нашего героя, и надеюсь, что таких будет еще много и что вскоре вместе со всеми, кто отдает всего себя служению Родине, мы сможем отметить нашу окончательную победу. Выпьем за нее, за нашу будущую победу, произнес правитель, подняв бокал. За победу, ответили мы все и выпили, ну точно, шампанское. Вообще-то я его не пью, но это довольно вкусное, может еще попроб. Даже не думай, произнесла Дегуршафт. Вначале мы испугались, неужели при помощи он научился читать мысли, но, похоже, просто проследила за моим взглядом, направленным на поднос с бокалами, которых явно было больше, чем присутствующих. Старший лейтенант Сью, прозвучало со стороны. Я повернулся, это был император и, в отличие от меня, настоящего русского человека, он не выпил весь бокал полностью. Блин, да я, похоже, единственный выпил его залпом. Не заметив или проигнорировав этот момент, он продолжил: «Еще раз благодарю. Судя по отчетам, вы приложили для спасения полковника Дегуршафт сил не меньше, чем наш флот». «Спасибо, но я ничего такого не сделала», — ответил я, думая над тем, можно ли вообще упоминать здесь наши похождения в тылу. «Вы слишком скромная», — ответил собеседник, сделав еще глоток. «Я все же взял еще один бокал, просто чтобы не стоять с пустым». Он продолжил: «Мне известно о вашей необычной истории. Не сказал бы, что вы единственная, кто стал гражданином Райха подобным образом. Кто-то уже убивал лидеров стран, чтобы стать гражданином Райха». То ли шутя, то ли серьезно, произнесла в моей голове Мэри. «Я встречался с каждым таким человеком и всегда задавал вот такой вопрос. Почему вы выбрали империю Райх, а не другую страну?» — спросил Вильгельм II. А Серебрякова не говорила, что встречалась с императором. «Или кто-то врет», — пронеслась мысль, после чего я ответил заранее заготовленным ответом, так как мне уже не раз задавали подобный вопрос. «Просто мне понравился путь, которым идет ваша страна, а еще, вы правы, вы отражаете агрессию извне, пусть в прошлом у Райха и были территориальные споры с некоторыми государствами, а они не правы. За рубежом говорят, что ваша страна агрессор, на всех напала и поработила, но будучи здесь, я вижу, что это не так, да и раньше замечала, некоторые несостыковки в том, что говорят там, и чего это все на меня так смотрят. Адигуршафт еще и лицо закрыла ладонью. Моя отмазка не работает, раньше вроде никто ничего не говорил на ее счет, да и император вон, держится нормально. Даже разговор продолжил. Интересный ответ. А откуда вы знаете, что это не империя напала на вашу бывшую родину Антанту, а также на Дакию? Все-таки иностранная пресса, говоря о нашей агрессии, ссылается на довольно авторитетные источники. Ой, блять, Мэри, я жестко накосил. Откуда ты могла знать сведения, которые, скорее всего, секретны и известны лишь высшим эшелонам власти? Тут же нет интернета, запаниковал я. К счастью, усилия скрыть выпирающую время от времени не к месту улыбку принесли свои плоды, и сейчас довольно хорошо получалось не выдавать свои настоящие эмоции. «Дай мне», — ответила Мэри, — «не сказал бы, что выбор был. Я просто не представлял, что ответить». Потому продолжила разговор она, и я уже во второй раз за последние несколько минут почувствовал себя дураком. Мне папа рассказывал, он служил в армии Антанты боевым магом, командовал батальоном и участвовал в событиях, что положили начало войне империи с Антантой. Он, да и многие другие, говорили, что все это из-за политиков. И вот в тот день убедились, но уже ничего поделать было нельзя. Хотя многие знали о силе Райха и не хотели воевать против него. Ну и про Дакию он тоже рассказывал. Правда, ему об этом рассказал какой-то разведчик, но тогда я тоже узнала, кто напал первым, а республика, какими бы лозунгами они ни прикрывались, особо и не скрывала свою агрессию. Правда, опять же, народу в большинстве своем война не была нужна, война это страшная вещь, но против власти не попрешь. Они могут ненавидеть империю и ее солдат, но только потому, что их обманули их власти, сказав, что она агрессор и захватила их земли, а не потому что изначально хотели воевать с вами. И это знание побудило вас прийти к нам из США, где войны нет, уточнил правитель, явно заинтересованный и точно читавший ранние допросы Мэри. Да и личное дело, скорее всего, поскольку я банально не знал, какой план у нее насчет этого разговора, а сам такого не имел, не стал пока вмешиваться. Вообще-то последней каплей стало то, что мой отец погиб на войне, как солдат, а ваша, когда стало известно о том, что я сильный маг, его смерть попытались использовать, чтобы я пошла к ним, а не в добровольческий корпус, а потом уже в Руси. Я поняла, что им всем доверять нельзя, может, и в Райхе я не могу доверять вообще всем, но ведь не вы начали эту войну, так что независимо от дальнейших причин, вы правы и правда на вашей стороне, так, ответила она. Отчего-то мне показалось, что последний вопрос ее очень сильно интересует, хотя она вроде как должна знать из моей памяти, как все было, да и не может не понимать, что его ответ вряд ли получится проверить. Да, мы не начинали эту войну, ответил правитель, о чем-то серьезно задумавшись. Молодое поколение удивляет. Кстати, а где вы научились так хорошо говорить на райхском? Я уже давно изучала его понемногу. Для собственного развития, ответила Мэри более тихо. Ясно, спасибо за такой полный ответ. Я и не думал, что народ Антанты и других стран не хотят войны с нашим народом, произнес он, видимо, продолжая думать о чем-то. Что ж, меня ждут государственные дела. Было приятно с вами познакомиться и пообщаться. Берегите себя и вы, Дегуршафт. Надеюсь, вы без проблем доставите сообщение для императора Хихита. Ощутив, что пронесло, я выпил залпом еще один бокал и... Ха-ха-ха, смеялись мы, идя вместе с Дегуршафт по коридору дворца. Вообще-то Мэри в последнее время стала хорошо понимать, почему меня злят или смешат некоторые вещи, благодаря моей памяти. Еще я заметил, что когда смешно только мне, это еще терпимо, но вот когда смешно нам обоим, смех или улыбку почти невозможно сдержать, так как они получаются сильнее. Чего ржешь? Разумеется, Танюха, ну или точнее японец, не смеялся над тем, что смешило меня. Ха-ха-ха, надо бы тоже передать привет императору. Хихито, ха-ха-ха, не мог успокоиться я. Это просто измененная Хирахита, ничего смешного, ответила девочка, еще ускорившись, но я, разумеется, легко ее догнал. Я же не смеюсь над ста. Да это-то без разницы. Ну ты представь, хихито представляю, они, наверное, обращаются к нему с такими серьезными лицами, как у ха-ха тебя. У нас аж слезы потекли. Вообще-то мелкая тоже была виновата, так как при своей внешности пыталась строить такую серьезную мордашку. Прекрати, строго сказала она, отчего мне стало еще смешнее, из-за чего добавила, это приказ. А, ну если так, перестал смеяться я, но улыбка перла на лицо, снося все преграды. Так мне тогда не называть императора Хихита императором Хихита Хакахаем. Ты с ним не встретишься, ответил японец. Я об этом позабочусь. Ой, ну извини, ну, правда. Я бы над именем Лилия также смеялся, если бы его не, заговорил я, но о последней части лишь подумал, отчего в моем понимании моя же улыбка уже казалась не веселой, а зловещей, кастрировал лично. И вообще, все это секретно, не распространяйся об этом кому попало. Девочка прошла через двери, что открыли гвардейцы, и стала спускаться по лестнице. Выдвигаемся через неделю, и все это военная тайна, за разглашение которой расстрел или пожизненная каторга. Причем в твоем случае, скорее всего, второе, только в виде подопытной машины в лаборатории. Ну, хватит, не дуйся, все настроение испортила, ответил я, чувствуя легкое головокружение и следом за ней залезая в машину. Когда села Серебрякова, автомобиль тронулся. Некоторое время мы ехали молча, все думали о своем, включая водителя и того мужика, что ехал на сиденье рядом с ним. Пассажирский салон, к слову, имел два дивана, смотрящих друг на друга, а в центре при необходимости можно было разложить столик. Как все прошло? Негромко и как будто стеснительно спросила Виша. «Приемлемо», — ответила девочка, и как раз в этот момент собиравшиеся тучи были заметны давно, заметно потемнело. «Ну, хватит, просто ведь император Хихита, это же звучит смешно», — возмутился я, «неужели из-за такой вещи, да еще и в другом мире, он обиделся на меня?» «Смешно, вы о чем?» — не поняла Серебрякова. Мы заулыбались и ответили, «Ну, слушай, его зовут Хихита. Представляешь, если с серьезным видом ему сказать, а что тут смешного? Тем более он император, правитель целой страны», — ответила Виша с искренним непониманием. «Что-то эта ситуация стала меня напрягать. Неужели его имя лишь у меня вызывает смех?» Я заговорил более осторожно. «Ну это же как бы правда не смешно, у вас, у американцев, странное чувство юмора», ответила собеседница с серьезной миной на лице. Я держался, но под конец сдался. «Ха-ха-ха, ну да, Таня, слышала, у нас, у американцев, с чувством юмора беда, ха-ха. Я же говорила тебе не пить», произнесла девочка, практически зашипев и схватив меня за локоть. «Хватит, успокойся, лучше найди другую тему для разговора или молчи, а еще запомни, в Акицушима за подобные разговоры можно и головы лишиться». «Ясно, ясно, поняла», ответил я, на самом деле напрягшись, так как с большой долей вероятности алкоголь играл немалую роль в недавнем забеге в одном небольшом городке Франсуа, а сейчас, похоже, Мэри быстро пьянеет. Тут в голову пришла идея по поводу другой темы, и я снова посмотрел на Вишу. «Слушай, а ты ведь раньше встречалась с императором, почему не рассказывала?» «Я не встречалась с императором Хихита», на полном серьезе ответила девушка. «Нет, я про императора Империи Райх», дополнил я, покосившись на мужиков в передней части машины. «А, это, я тогда еще маленькой была и мало, что помню», ответила она и все, стала пялиться в окно. «Ясно», вновь ответил я и, сев смирно, стал думать, о чем бы еще поговорить, параллельно пытаясь вспомнить, как долго мы ехали от наших казарм. Я поймал себя на мысли, что полученная медаль, а также другие, что мне спешно вручили до этой поездки вместе с внеочередным званием, которые меня, наконец, догнали, меня особо не интересуют. Могу только сказать, что не испытываю особых проблем с ними, учитывая, что они похожи на свои аналоги из моего мира времен кайзеровской Германии. Также и с формой, хотя и ощущается, что есть признаки перехода на новые ее варианты. Это другой мир, и оценивать его по аналогии с моим можно только до тех пор, пока это выгодно мне и имеет смысл. Я же сейчас в Райхе из-за своих проблем и сюжета аниме, а не потому что не помню нашу Великую Отечественную, как некоторые индивидуумы. Хотя было бы это проблемой, в моем мире, в моей родине многие многое забыли или имеют неправильное представление о некоторых моментах истории, не обращают внимания. Увидев на улице военного мага, похоже приценивающегося к каким-то овощам на небольшом рынке, я вспомнил, что хотел спросить, и посмотрел на Дегуршафт. «Полковник, я слышала, что после вашего награждения у вас была встреча с его величеством, и до этого он посещал вас в госпитале, а потом еще одна после. Если это секрет, то ладно, а так, я хотела спросить, что вы обсуждали?» «Вообще, могла спросить в другое время», — девочка взглядом указала на сидящих впереди служащих дворца. «Его заинтересовала моя личность, тем более мы с ним раньше не встречались, а еще некоторые из моих предложений, что я обычно отправляю командованию в докладных работах, заинтересовали его. Значит, нас ждут изменения? Вообще-то я не так хорошо помнил, сколько этих самых работ написала Дегуршафт, только знал, что некоторые из них привлекли внимание Зиптюра и других. Хотя идея неплохая, использовать опыт мира, что по уровню развития превосходит этот для придумывания всякого. Конечно, она не могла предоставить им чертеж атомного реактора, а если бы могла, то его бы не поняли, но обозначить возможность его создания или передать разные теоретические знания, подходы, по той же экономике, вполне возможно, и это повлияет на этот мир. У меня была мысль попробовать, чисто для интереса, сделать что-то такое, но не было времени, да и если честно, руки не дошли. Тем более не думаю, что простые слова, пусть записанные на бумаге, способны что-то очень серьезно изменить. А если же подобное случится, то точно не по моей вине или вине Мэри Сью. «Возможно», — ответила девочка вслух, а гримасой на своем лице попыталась показать что-то вроде: «Да заткнись ты уже, наконец, тупая овца. А там было что-нибудь про...» — начал я, но буквально завис из-за того, что увидел на обочине, которая для меня находилась в окне за Дегуршафт. Наши машины по какой-то причине замедлились, а женщина в простой гражданской одежде с длинной юбкой и чепчиком, что шла по обочине с коляской, оказалась бородатым мужиком и вынула из коляски пистолет-пулемет, похожий на тот, что Мэри подарила отцу, и стал целиться в нас. В этот момент наш водитель выстрелил в него из револьвера и, похоже, попал, но убийца все равно открыл огонь, держа оружие одной рукой. В это же время прогремел взрыв, от которого машину закрутило в его сторону и начало переворачивать. Я ощутил боль в спине и удар по голове и груди, а после наступления темноты, лишь голос Тани некоторое время прорывался через нее: «Виша, Виша, не умирай». Император Райха сидел в своем кабинете и смотрел в окно, где сгущались тучи так, что казалось, будто сейчас пойдет ливень, хотя на дворе был уже зимний месяц. Мужчина был правителем целой страны и прекрасно понимал, что хоть и является императором, но не может постоянно контролировать и влиять на все процессы, что в ней происходит. Особенно если учитывать противоречия среди дворян, чиновников разных рангов, владельцев промышленности и банков. Он правил страной, но в значительной степени делал это не напрямую, а более аккуратно, влияя на одни группы интересов или же на другие, учитывая их реакцию или же подводя их к ней. Но некоторые решения он принимал сам лично, даже если потом они будут поданы для всех, так что к ним пришел весь аппарат его правительства путем совещаний, переговоров и консенсуса. Сейчас его стол выглядел необычно, так как был заполнен разными бумагами доверху. Те, что обычно находились на нем, были сложены в аккуратную стопку в углу стола. Новые законы, рекомендации, награждения, будущий бюджет, доклады министерств, военных и прочее. Рядом с этой стопкой лежало несколько неровных стопок из пачек докладов и папок, что он уже прочитал. Некоторые были им отложены, но большую часть еще предстояло прочесть. Еще на столе лежала карта Европы и отдельно Антанты, доклады о положении дел там и о планах на ее счет. На самой карте изображалась территория этой завоеванной страны с красными и синими пометками. В расшифровке снизу напротив красного цвета было написано: «Концлагерь для гражданского населения». Напротив синего цвета имелась иная надпись: «Концлагерь для магов, родственников магов, офицеров армии и их семей, чиновников и т.д. Населенные пункты также были обозначены двумя цветами, зеленым и желтым, и они тоже имели свои обозначения: сохранить инфраструктуру, освободить от населения, уничтожить после высылки населения. На нескольких листах рядом с картой были приведены данные о населении, сколько миллионов будет отправлено в концлагеря и какие ресурсы будут необходимы для их временного содержания, а также предлагались способы экономии расходов. Имелись и несколько предложений по ускорению фильтрации и разгрузке лагерей, так как было очевидно, что содержать в них такое количество людей будет очень дорого, особенно с учетом того, что Райх все еще находился в состоянии войны. Тут лежало много документов, и все они были из папки с довольно прозаичным названием «Генеральный план освоения оккупированных территорий». Хотя и без этого всего было ясно, что перед началом освоения лишнее население надо не просто выселить, а сделать так, чтобы оно исчезло и не мешало.